Особняк ведьмы. Том 5. Глава 1. Мир зомби. Некоторое время спустя. «Не надо. Нет, прошу», — кричал испанский пограничник, когда я бросил его к ногам двух зомби. Он пытался отползти и кричал, но зомби уже набросились на него, вгрызаясь в плоть. Правда, шибко долго я не позволил им его грызть и вскоре пристрелил каменными пулями. Зомби пристрелил и стал ждать, на что ушло не очень много времени, и вот солдат медленно поднимается. Увидев меня, он закряхтел и сразу же напал. Схватив его за горло, я повернул зомби к камере. Да, позади меня стояла Мари. Теперь это чудовище. Но обрадую вас, ведь из них добываются удивительные кристаллы. Хищно оскалившись, я добыл из зомби кристалл и показал на камеру. Поглотив такие вместе с зельями, можно прорваться на следующий ранг. Хорошая штука. Проверено. На этом кадре мы закончили съемку и перенеслись к следующей локации, выйдя из двери, сразу на крышу торгового центра. Чтобы найти это место, пришлось обращаться к лагерю Качка. Имею в виду того здоровяка с гладко выбритой головой, который продал мне Инана. С помощью его людей мы по канализации пробрались в это здание. Сюда банда здоровяка регулярно приманивает зомби с ближайших районов. Так что вокруг этого торгового центра на сотню метров все забито зомби. Мутантов здесь не было, так как они хитрые гады и на такую простую замануху не поведутся. А вот мне тут отлично. Для кадров просто супер. Впечатляет, да, ваши города станут такими же. И можете считать меня психом, безумцем, да кем угодно. Но я и так уже потерял всех, кто был мне дорог, и в справедливость не верю. Я сделал паузу, а оператор подошла к краю крыши и пошла вдоль нее, снимая весь этот ужас. А я шел рядом. Может ли это уничтожить мир? Вряд ли. Достаточно просто изолировать полуостров. Но, даже если мир и погибнет, замолчал я. Думаете, мне нужен этот мир, если в нем не будет тех, кто мне дорог? Впрочем, неважно. Испанский король, я даю тебе неделю, чтобы ты осознал, в какую задницу влип. Но не надейся, что я буду сидеть сложа руки эти дни. Хоть зомби я и не выпущу, но буду атаковать все, до чего дотянусь. И можешь быть уверен, руки у меня очень длинные. Переговоры вести я не собираюсь, тем более слушать отговорки. На этом запись закончилась, и мы выдохнули. Хорошая работа. Спасибо, поблагодарил я Мари, которая опустила камеру. Надеюсь, хватит лишь угроз. У нас есть неделя, за которую я должен им нанести столько ущерба, чтобы не пришлось идти на крайние меры. Приобняв девушку, с грустью посмотрел вниз. Как же хочется спрыгнуть и всех их перебить. Но как потом кристаллы собирать? Нанять людей и лишиться половины добычи? Я покривил лицом. Сильно сомневаюсь в честности Бритова. Еще раз кинув взгляд на город полный зомби, я повел Мари в особняк, где на тяп-ляп смонтировал видео и, переместившись в Москву, залил его в мировую сеть, а также отправил десятки самых крупных мировых СМИ. Ну и испанцам отправить не забыл. Да, моя репутация будет уничтожена. Да, для мира я стану чудовищем. Да, мои враги смогут и будут использовать это против меня. Но мне плевать. Патриархам родов я уже отправил письма с описанием того, что произошло. В письмах к СМИ также было приложено описание причин моих действий. Но это так крохотная надежда, что это поможет сохранить репутацию. И все, я вернулся домой. Како? Возмущался огромный петух, встретив меня в холле. Что, тебе здесь не нравится? Только здесь ты в безопасности. Но знаешь, я могу позволить тебе попасть в еще одно место. Призадумавшись, я открыл дверь в подземелье, и вскоре мы оказались на третьем этаже. Здесь можно охотиться и убивать. А самое главное, становиться сильнее. Ты же хочешь стать сильнее? Кудах, возмутился петух, мол, конечно, хочу, что за тупой вопрос, хотя, может и не это сказал, но мне кажется, что я понимаю его. Хорошо, тогда я предлагаю тебе контракт, благодаря ему, убивая чудовищ, ты будешь становиться сильнее. Ко, он с недоверием уставился на меня, а я махнул рукой, и мы пошли по пещере, пока не встретили кобальдов. Петух, радостно закудахтав, кинулся на них, шустро пробив тем черепа своим мощным клювом, и начал жрать их. Добыча, блин, здесь они очень быстро восстанавливаются, и их можно убивать снова. При этом ты будешь получать силу и заряд энергии. Но это тяжело объяснить, Ко. Согласен, тогда соглашайся, взмахнув рукой, приказал особняку передать петуху договор слуги, но видоизмененный. Там есть ограничения на долг, грубо говоря, если он будет постоянно умирать, то, Когда долг перейдет предел в 20 тысяч кристаллов, он умрет навсегда. Ну а вдруг он будет умирать, пока я не лишусь всех кристаллов и энергии, так что перестраховался. Кудах, ко, призадумался петух. Он что читает договор, реально читает, ко. Удивился он и продолжил читать, неторопливо и въедливо, а потом все же согласился и вальяжно пошел дальше, где нашел еще кобальдов, гафа, гагафа. Трое шахтеров бросились на петуха, а тот раскинул крылья и закричал, тряся гребнем, еще и глаза выпучил. Кобальды остановились и попятились назад. В этот момент петух и напал, пробивая им черепа. Ко, ка-ка-ко, встрепенулся петух. Пожалуй, так и буду его называть. Просто петух, а то уж больно у него кличка сложная. Я разрешил тебе открывать дверь, но лишь на этот этаж. Не советую идти ниже, можно легко помереть. Петух лишь фыркнул и помчался глубже в шахту. Что ж, надеюсь, он не идиот. Через 2 часа возвращайся, нам нужно на вылазку. Крикнул ему вслед, и, надеюсь, он умеет считать время. Оказавшись в гостиной, я рухнул на диван. Голова кипела, скопилось слишком много мыслей, тревог и злости. И тут в гостиную вошла Маша. Саш, там Града просил передать, что он переплавил руду. Говорит, у нас есть 7 грамм крипта, сообщила она, подойдя ко мне. На девушке была обычная футболка да домашние штаны, светлые волосы же сложены в хвост. Сколько, у меня дернулся глаз. 7 грамм, это мало, да, расстроилась блондинка. 1 грамм стоит минимум 100 тысяч кристаллов, улыбнулся я, а искренне удивленная девушка упала на колени и широко открыла рот. И что это? Секретная поза удивленного суслика, означающая, что ты можешь совать сюда свою штуку, когда и сколько захочешь. Потому что я в полном шоке от цены колец, которые ты обещал мне с Оксаной. Она и правда выглядела шокированной, но вот ее пошлые шуточки сейчас были неуместны. Я и так раздражен и разозлен. Суслик, блин, простонал я и, махнув рукой, пошел в мастерскую зомби. Хоть работой отвлекусь. Вскоре мы оказались в кузне, и выяснилось, что на самом деле крипта немного меньше, чем 7 грамм. Там 6,9 вроде, но и этого хватит. Мы занялись работой, но сперва я купил на аукционе владельцев книгу, посвященную крипту. Я с Града быстренько изучил ее, и скажу я, пожалуй, она пусть и с трудом, но окупила потраченные 10 тысяч кристаллов. Приступив к работе, я определился с тем, что хочу. Внешний вид полностью на Града, и главное, никаких примесей. Крипт их не переносит, поэтому сперва нужно выдавить из него вообще всю дрянь до капли. В той книге был метод проверки на чистоту и минус 200 миллиграмм. Это оказалась какая-то бесполезная дрянь, которую мы попросту выбросили. Вывести примеси из крипта оказалось невероятно сложно, но Града, мужик опытный, а я достаточно сильный маг, так что справились, и выковали, что нужно. В итоге, мамочка, Мария вновь упала на колени и открыла рот. «Прекращай уже это», простонал я, потому что ощущаю раздражение. «Но это же 2 кольца грамма по 2, 400 тысяч, 4 миллиарда. На эти деньги можно было бы построить 2 хороших, даже отличных госпиталя. И прости уж», вспылила блондинка, оказавшись на ногах, «но мы воспитаны в строгости, мол, каждому по нужде и потребности, а тут такое, я себя ощущаю, даже не знаю, кем ощущаю, неприятно мне, ты в курсе, что у тебя в голове сплошные тараканы?» Уставился я на блондинку в холле. «Ха, я Зубова, у нас у всех тараканы в голове, это наша родовая черта». Она строгим взглядом уставилась на меня и положила руки на бока. «Кольца. Одно твое, чтобы ты нас лечила. Это нужно для лучшей охоты. Второе для Оксаны. Но пока ее нет, они будут у тебя. Плюс я у тебя буду их иногда одалживать». «Поняла», она сдалась и вздохнула. «К слову, Нина спросила разрешение у патриарха. Если без детей, то нам можно. Стресс и заряд бодрости сбрасывать. Ой, раньше нужно было сказать об этом». Прорычал я и, схватив девушку, закинул на диван. «Сейчас меня переполняют стресс и ярость, и очень нужно все это выплеснуть, желательно в кого-нибудь. Правда, все немного вышло из-под контроля, и непонятно, кто кого любил, но зато протестировали эффект от колец. Как и говорилось в книге, лучше всего крипт работает с маной, но и Мария показала, КХМ, впечатляющий эффект. Так что наше буйство растянулось на 2 долгих часа, и пусть для нее это был первый раз, но выложилась она на полную. И как хорошо, что одаренные могут обезопасить себя от нежелательной беременности с помощью своей силы. Боже, простонала обнаженная Мария, лежащая на мне. Она была мокра от пота, но при этом очень соблазнительно. Это было так хорошо, что дай мне волю, только этим бы и занималась. Аж голова прочистилась, и появилась идея. Гениальная идея. Девушка присела на диван, а за ней и я. Хотелось просто полежать и отдохнуть, но она, видимо, из тех, кто после секса любит поговорить. «У тебя же есть связи с контрабандистами», — заговорила она с умным видом. «Дай им парочку камней привязки. Пусть поставит в городах Испании». Хаем, я с интересом посмотрел на эту большегрудую красавицу. Фигурка прелестна и нежна, талия в меру узкая, попка упруга, и в теле нет ни грамма лишнего жира. Все в грудь ушло. Плюс магия целителей позволяет держать тело в тонусе и отличной форме. План хороший, как и возможность попасть в ловушку. Если контрабандисты тебя подставят, то пусть сделают это сейчас, когда ты готов к этому, улыбнулась та. И блин, как же она сексуальна, суслик, воскликнул я, и девушка тут же открыла рот. Что ж, еще часик у меня есть. 2 часа спустя, холл, ну и где его носит, ворчал я, не найдя петуха. Он приходил и бился в гостиную, но вы не отвечали, поэтому он вернулся в подземелье. Рядом появилась Зи. Точно, я же ему еще не сделал комнату. Ладно, вздохнув, посмотрел на дверь в гостиную. Мария, истратив всю свою ману, вырубилась, поэтому не провожала меня. А мне и правда сильно полегчало. Открыв дверь в подземелье, прорычал по медвежьи, потом еще раз и усилил магией. И явился, довольный и сытый. Ну что, готов подвиги совершать? Ку-ку-ку-кудах. Оживился петух и замахал крыльями. Вскоре я открыл дверь, выпустил петуха на небольшую пограничную базу испанцев и сам вышел. Ну и, закрыв дверь, рассмеялся. Напротив нас парило 2 боевых вертолета. В моих руках сейчас был магический посох Сафронова. Это здоровенная 2-метровая дубина, в которую встроена куча магических камней. На мизинцах у меня красовались 2 голубых кольца. На другие пальцы не налезли. На шее цепочка из крепкого металла и кулон из крипта. Пусть у меня и нет сердца ветряного дракона, но я покажу вам, почему стоит опасаться магов ветра. Я оскалился, а вертолеты выпустили 10 ракет. Вытянув посох, я выпустил настолько сильный ветер, что ракеты попросту сдуло обратно в вертолеты. Те попытались уклониться, но не успели. Прогремели взрывы и боевые машины рухнули. Но вскоре показались пехота и техника. Эта база располагалась в долине, что разрубала горный массив надвое. Через эту долину была проложена единственная нормальная дорога в радиусе 100 километров. Так что база важная, пусть и небольшая. Она была огорожена стенами и разделена дорогой крест-накрест. В общем, на 4 части. И если я вышел на южной улице, то противники вывалились с западной и восточной. Солдат 200, 4 ПТРа и даже 2 танка показались. Но все они замерли. Расходуя огромное количество маны, вытягивая ее из особняка, я накрыл противника заклинанием магии воздуха, весьма сложным и требовательным к магу. Но сейчас я и не на такое способен. Сперва я уничтожил весь кислород в зоне поражения, просто стер его, а затем, сложно это, по итогу выходит аналог вакуумной бомбы, только слабее. Солдаты разом попадали, обливаясь кровью, а люди внутри машин погибли. Хах, даже не каждый маг 9-го, а может и 10-го ранга на такое способен. Ну, тут можно сказать спасибо бесконечному запасу маны и моему снаряжению. Следом начался планомерный сбор добычи. Эта база уже была ограблена, так что я собрал тела солдат, которых разоружат в особняке. Снял пулемет из ПТРов и забрал все боеприпасы. Ну и все, что имелось ценного. Было ли сложно убивать людей? Не особо. За время сопровождения Розы по королевствам на нас столько армий нападало, что количество убитых нами не сосчитать. Нравится ли мне убивать людей, эльфов да и просто разумных? Нет, очень не нравится. Но когда меня хотят убить или навредить моим близким, я буду защищаться и безжалостен к своим врагам. Когда закончил сбор добычи, оседлал петуха, и мы помчались к Мадриду, столице королевства. До него было 200 с лишним километров. Правда, спокойный путь завершился весьма быстро, и стало весело. Нас ждали, что, в принципе, было очевидным, учитывая мое заявление, выложенное в сеть. Ка-ка-ка-а-о, петух адреналиновый наркоман, вопил и несся через настоящий ад. Враги были готовы к нашему появлению, поэтому по нам работали сотни РЗО, бомбардировщики сбрасывали напалмовые бомбы, и даже истребители атаковали нас ракетами. Пространство вокруг плыло, взрывалось, а я напрягал пупок, выдавливая из особняка столько маны, что, наверное, уже 1015 энергии потратил. стоит отдать должное испанской армии. Они весьма быстро заминировали все подступы к столице, и, чем дальше я пробирался, тем жестче было. Благо, что они не совсем психи и по своим городам не бомбили. Правда, мы старались их обходить стороной. Вот только здесь высокая плотность населения. Куда ни сунься, везде деревни и городки. Умышленно подставлять гражданских у меня и в мыслях не было, так что мы стремительно пробегали эти места. Я даже привязку не делал. «Као!» – прокричал петух и дернулся в сторону, а спустя пару секунд на нас обрушилось тактическое ядерное оружие. Что я говорил до этого? Забудем об этом. Они психи. Долбаные психи. Петух кудахтал. Я ругался матом и колдовал. «Лети!» И не до птица полетела. А миг спустя нас поразила ударная волна. Вот только мы были заточены в сферу ветра, и эта волна подхватила нас и унесла. Далеко унесла. Да на такой скорости, что мы за считанные минуты пролетели километров так 40, если не больше. Рухнули мы прямо на какой-то город, и ах вы ж, гады, его эвакуировали. Теперь понятно, почему они решились на атомную бомбу. Вот только мы не сильно и пострадали. Благодаря ветру, частички радиоактивной пыли нас почти не задели. Максимум волосы выпадут. Да, перья тоже, улыбнулся я петуху, подходя к ближайшей двери. Мы приземлились прямо на улице перед жилым домом. Ко-ко-ко, он аж воспылал отомстить и убить всех, кто сбросил на нас эту дрянь. Да-да, всех накажем. На лечение соглашайся. Мы вошли в особняк, и тот снял за лечение лишь 3 кристалла. Из птицы 5. Отдыхаем, призадумался, считая время. Все же здесь ускорение в 6 раз. Пары часов, думаю, хватит. Ко, обрадовалась птица и рванула в подземелье. Вот, блин, маньяк. Правда, нас здесь не было не так и уж и долго, ведь время синхронизировалось с реальным миром, стоило мне покинуть особняк. Поэтому Мария еще спала, а вот Мари с Хлоей нашлись в гостиной, занимались учебой. «Привет», — поднял я руку. «Привет», — девочка тут же расстроилась. «Видимо, из-за того, что я вернулся один. Не переживай, все будет хорошо. Я уже дал по лбу противнику и вскоре он отдаст нам Алису и остальных», присев перед Хлоей, взъерошил ее волосы и улыбнулся. «Правда, конечно, ты просто не видела, кто мне помогает. Тогда сразу бы сказала, а во, кто это?» Оживилась она. «Самый быстрый и огромный петух в мире. А еще он невероятно умный и воин 3-го ранга. Огромный петух», воскликнула девочка-олень, сверкая глазками. «Сейчас он на охоте, но вскоре я тебе покажу его. Но сперва, я посмотрел на Мари, и так кивнула. Мы с твоей мамой переговорили и решили, что будет лучше, если ты заключишь со мной контракт. Тебе придется связать со мной жизнь на долгие годы». «Согласна», — решительно заявила она. «Мне 8 лет, я уже не маленькая и все понимаю. Я согласна на контракт». Мы вновь переглянулись с Мари, и я все же сделал это. Теперь Хлоя привязана к этому месту и в случае смерти возродится здесь же. Выходит, что мы отобрали у нее детство. В контракте есть ряд неизменных условий, но об этом потом. Следом мы выпили чая и перекусили, а я убрал ненужные привязки, чтобы освободить побольше слотов. С особняка Тигровых убрал все привязки, как и из туалета, что в лесу. Уверен, его уже нашли и все заминировали нафиг. Вскоре вернулся петух, довольный и сытый. Правда, весь грязный от крови и пыли, но Клея быстро исправила этот недостаток. «Петушок, какой ты классный, петушок!» — кричала и смеялась маленькая девочка, а птица носилась по холлу и едва ли не по стенам бегала. Мы с Мари стояли с замиранием сердца, боясь, что Хлоя упадет с петуха и разобьется. Обошлось, но я постарел на пару лет, и как бы не хотелось дать птице подзатыльник, но девочка была настолько счастлива, что, когда они закончили, буквально вырубалась на ходу от переполняющих ее эмоций. Уложив ее спать, попрощался с Мари, и мы с петухом вернулись в город. Снаружи прошло лишь 20 минут, и здесь пока еще никого не было, зато была радиация. Так что я сразу создал ветряной заслон, хоть немного, но защитит. Сделав еще одну привязку, отправился дальше. На этот раз не напрямик в столицу, а решил сделать крюк. Я, к сожалению, не знаю, где у испанцев военные базы, которые я могу атаковать и разграбить, или важные объекты, так что мой путь лишь в столицу. Вскоре мы прибыли в еще один город, его тоже эвакуировали и здесь была радиация. Правда, фон весьма слабый, одаренные его даже не почувствуют. Но решил я устроить испанцам пакость, а именно нанести дополнительный ущерб и выпустил кобальдов с 6-го этажа. Пусть устроит тут погром. Все равно здесь нет мирных жителей, а вот люди, которые придут устранять радиоактивное заражение, а именно маги воды и земли, плюс химвойска, встретятся с сюрпризом. Простых людей, имущество которых в итоге пострадает, конечно же, было жаль. Когда все закончится успешно, а другого и быть не может, если корона не компенсирует людям ущерб, я сам это сделаю. Чего только стоит кольцо из крипта. Уверен, его и за 10 миллиардов можно продать. Ладно, отвлекся. Вскоре я покинул радиоактивную зону и обнаружил оцепление. Вот куда отступили солдаты. Но разве они могли остановить моего бешеного петуха? Пока мы прорывались, он умудрился оторвать пулемет у ПТРа, а я испортить два танка, обледенив их стволы. Разогнавшись и удалившись на десяток километров, мы свернули в сторону столицы. Но, увидев боевую авиацию, передумали и помчались к горам, что на востоке от Мадрида. Там нашлось немало горных деревушек. Где-то выращивали виноград, где-то разводили скот, но в основном просто приезжаешь и не понимаешь, чем живут люди. Мы никого не трогали, но парочку привязок я все же сделал, да и дал петуху воды попить. Вскоре я добрался до местного водохранилища, и был огромный соблазн поуничтожать все мосты на своем пути. Но это навредит лишь обычным людям, да и учитывая, что король ударил по мне ядерной ракетой. В общем, на мелочи он не разменивается, так что такого урона даже не почувствует. А вот я стану злодеем. Двигаясь вдоль водохранилища, обнаружил дорогу, ведущую в лес, и, пойдя по ней, вышел к церкви, весьма крупной, и похоже, почти заброшенной, или не почти. Проверять я не стал и просто сделал привязку. Дальнейший путь до столицы я проделаю ночью, сам же переместился в Москву, чтобы почитать новости. И сколько же пестрых заголовков я обнаружил. Медведев грозится уничтожить мир, психопат или влюбленный, Медведев использовал атомную бомбу. Коалиция западных стран грозит Российской империи войной за действия Медведева, Испания негодует по поводу необоснованных обвинений, теракт Медведева в Мавритании, Медведев убил короля Мавритании. Последнее меня убило. Оказывается, король самолично встретился со мной, и я его подло отравил, а после взял и убил. Как все шустро объединились против меня одного. Чего они добиваются? Опять этот номер звонит. Хабаровский. Уже 93 пропущенных. Слушаю, решил я все же ответить. Ура! Тут же едва не оглох, услышав радостный женский крик. Если это все, то я бросаю трубку. Пе-пе-пе, постойте. Я Маргарита Николаевна, ЖЖ-журналист. Прошу, нет, умоляю вас, дайте мне интервью. Просьба меня искренне озадачила и порадовала, ведь это и правда неплохая возможность. Что ж, Маргарита, пожалуй, я соглашусь. Сперва меня вновь чуть не оглушили криками, а после я договорился о месте, куда прибудут она и оператор. Что ж, это будет интересное интервью, очень интересное. Глава 2. Мавритания. Королевский дворец. Это был просторный кабинет, в котором короли из поколения в поколение решали королевские дела. И даже после государственного переворота перемены почти не коснулись этого места. Все же этот кабинет таким был и во время отца нынешнего короля, и во времена его отца. Разве что изменились картины и некоторые личные предметы. И, я здесь при чем? Твой спецназ захватывал как медведя, так и его женщин. Да, я пытался сделать что смог. Но разве я виноват, что твои люди обосрались? Король вальяжно сидел на шикарном и очень удобном кресле и держал телефон в руках. Мы договаривались, ответил ему голос из телефона. И я свою часть договора выполнил. А еще потерял уйму одаренных и солдат. Плюс, можно сказать, что я в неслабой такой заднице. А все потому, что твои люди обосрались. Да и что ты от меня хочешь-то? Ты должен помочь мне поймать Медведева, ответил голос. Ты сбрендил? Хочешь, чтобы я угробил еще больше людей? Я человек, конечно, алчный и властолюбивый, но далеко не идиот. А ты меня, видимо, законченного дауна держишь. Так что, если не хочешь быть посланным нахрен, советую не говорить мне, что я должен или нет, глупец. Вообще-то я мудрый король, который имеет достаточно компромата на тебя. К примеру, как твои люди захватывали Медведева с его женщинами, а также показания моих солдат, которых агенты Испании ввели в заблуждение. Предатели, конечно же, уже повешены. Я этого не забуду. Вот-вот не забывай. Как и то, о чем мы договаривались. У тебя, кстати, 4 дня осталось. Черный мужчина ухмыльнулся, а с той стороны послышалось недовольное фырчание. Я не забываю свою договоренность. Координаты и все материалы передадут к вечеру. Очень надеюсь. Как и на то, что, Когда мои силы придут истреблять тварей, про которых ты вскормил, они окажутся на месте, и это не окажется очередная ловушка». Чернокожий мужчина завершил звонок и помассировал голову. «Да уж, они его ядерными бомбами били. Неудивительно, что мои ракеты не помогли. Чувствую, придется несладко», — вздохнул он и откинулся на спинку кресла, после чего рассмеялся. «Но ведь всегда все можно свалить на испанцев. Хабаровск, туалет торгового центра. Уверена, что это именно то место, что он указал», — поинтересовался парень, что держал в руках два тяжелых контейнера с аппаратурой. «Думаю, что да. Он так и сказал. Второй туалет слева», — призадумалась миловидная невысокая девушка. Она обладала сравнительно небольшой грудью, но, учитывая ее рост в 1,60 м и разрез на груди в блузке, девушка привлекала немало внимания, особенно у собеседников, что выше ее, ведь Маргарита не носила лифчик, и, если заглянуть достаточно глубоко в декольте, можно увидеть розовые вершинки. Чем девушка и пользовалась, провоцируя, но ничего сверхнужного не демонстрируя, вызывая у тех еще больше интереса. Вот и сейчас она приготовилась к величайшему интервью в своей карьере, так что приготовилась использовать все свое обаяние на полную, даже подмылась и одела красивое белье. «Мне кажется, над нами пошутили», — проворчал парень, но в этот момент дверь в туалет открылась, и показался он. «Александр Михайлович», — едва не закричала девушка и кинулась к Медведеву, но тот сперва внимательно оглядел ее и парня. Они оба чувствовали, будто их тела кто-то трогает руками и ощупывает. Неприятное чувство, но журналистка и ее оператор стерпели. «Проходите, там же, Медведев». «Ка-ка-ко, только я впустил журналистов в холл, как, едва не выбив дверь из подземелья, объявился петух. И ладно бы просто объявился, так он ел лапу кобольда, да и сам был весь в кровище. Ой», — перепугалась невысокая девушка, увидев его, а петух заинтересовался ей, проглотив лапу кобольда, подошел ближе. «Ко», — он посмотрел на меня, спрашивая, «кто это?» «Журналисты», — ответил я, но, судя по всему, петух не знает такого слова. «Мы с ними проведем беседу, так что можешь возвращаться». «Ко», — призадумался тот и закачал головой, «не хочешь? Ну тогда отдыхай». Фыркнув, петух нашел место в углу холла и, укрывшись крыльями, лег спать. «Кстати, если притащишь мне сундук, я тебе кровать закажу, здоровенную и удобную», — пошутил я, а петух убрал крыло и с интересом посмотрел на меня, после чего вскочил с места и умчался в подземелье. «Он что, реально сундук принесет? Пройдемте», — похлопав офигевшую девушку по плечу, повел в гостиную, где уже все собрались. «Мария, Хлоя и ее мать, у вас здесь миленько». «Боже, кто это?» — перепугалась журналистка, увидев Клеа, сидящую в кресле. «Я Клеа, привет», — улыбнулась та и, помахав рукой, вернулась к чаю. Слизь сидела за столом и, как обычно, была одета как секретарь, ну или секретутка. Просто зачем ей грудь размера так третьего? Она же Слизь, она моя слуга. «Не обращайте на нее внимания», — я присел на диван. Справа сидели Мария и Хлоя, слева Мария. Журналистке предложил место напротив нас. Оператор уже доставал оборудование, поставил треногу для камеры, начал расставлять микрофоны и даже занялся освещением. Журналистка же уселась на диван и с огромным интересом оглядывалась, изучая каждый клочок пространства. Но здесь ничего такого не было, лишь ковры, диваны да кресла, ну и стол. «Позвольте представиться, я Маргарита, журналист-любитель. После прошлого репортажа о ферме Борисовых меня уволили, так как я немного резко выразилась и предположила, что они нарушили законы империи», — заговорила та и старалась не кривить лицом. «Получалось плохо. Меня вы уже знаете, а это Мария из рода Зубовых. А эти две очаровательные дамы», — посмотрел я направо, — «Мария и ее дочь Хлоя, они из другого мира. Так это не проявление дара? Какая же миленькая девочка». Глаза Маргариты загорелись от восхищения. «Спасибо», — улыбнулась Хлоя, и женщина поплыла. «Ну да, девочка сама концентрация Милоты. Я закончил», — сообщил парень, и Маргарита кивнула ему. «Ну а мы начали интервью. Сперва все стандартно, представление зрителям и уточняющие вопросы». А потом она рубанула с плеча: «Вас обвиняют в терроризме и желании уничтожить мир. Что вы ответите на это?» «Отвечу, что я уже передал все обстоятельства дела всем ведущим мировым СМИ. И то, что они не упомянули это, дало мне понять, что власть имущие этого мира, в большинстве своем, настроены ко мне враждебно. Можно узнать, что за обстоятельства дела?» «Сперва я показал электронное письмо, что было разослано, включая адресатов. Ну а далее повторил, но более подробно, подключив к этому женщин. «Значит, они хотели похитить всех вас и шантажировать, а девочка», — ужаснулась журналистка, выслушав меня. «Все, кто заключил со мной контракт, при смерти возродятся. Нет, это не секрет, потому что я уже и сам умирал, и не раз. Именно поэтому Мария и Мари здесь. Мы успели откусить себе языки», — пояснила блондинка. «И это было чертовски больно и страшно. Представляю. А девочка, значит, да, она единственная, кто не заключил контракт, и противник думал так же. Поэтому первым делом я спасал именно ее. А когда вернулся, ни Алисы, ни Оксаны не было, никого не было, лишь солдаты и баллистические ракеты, которые обрушились на торговый центр. Здесь мы сделали перерыв, потому что сходили в подвал этого торгового центра и все засняли. После этого перекусили и продолжили. Я подробно все рассказал, с каким остервенением действовали противники, атакуя даже гражданских и взрывая дома. Но почему Испания? Ну, для начала, один из нападавших был испанцем. Мари стянула с него маску. А, во-вторых, ранее 20 испанских истребителя были перехвачены ВВС Мавритании при попытке сбить самолет, на котором я летел в Мавританию. После этого был подорван отель, в котором я остановился. Даже так, глаза журналистки вновь засияли фонарями, и она начала расспрашивать меня о подробностях. Ну, я и рассказал. Также Мария и Маша поведали о том, как злые люди скрутили и потащили девчат, потерявших сознание от яда. Показали и немного слез Хлои. Она сильно расстроилась, когда слушала наши рассказы. В итоге интервью затянулось. Взрывал ли я ядерную бомбу? Рассмеялся я в ответ на вопрос. Это настолько тупо, что я удивлен, что в это кто-то поверил. Все окрестные города были заранее эвакуированы. От ядерного взрыва я легко защитился и, добравшись до ближайших городов, не нашел ни одной живой души. Иначе сейчас некрологи испанцев были бы завалены сотнями тысяч погибших. К тому же бомба была тактической, а не стратегической. Вот последняя меня бы взяла, наверное. И так просто об этом говорите, удивилась журналистка. Открою секрет, кто угодно умрет, если на него сбросить бомбу мощью в 200 килотонн, даже дракон. Я заулыбался и представил себе это. Спит себе тварина, никому не мешает, а на дракона, хренакс, ядерная ракета падает. Вот он офигел бы. Но, конечно, дракон дракону рознь. Вот только в отличие от меня, драконы не могут воскреснуть. Понимаю, вижу по ее лицу, как девушку распирает от любопытства, но контролирует себя и не задает лишних вопросов. Про воскрешение не расскажу, это секрет, узнав который, наш мир может быть уничтожен. Кем? В мирах достаточно существ, которые лишь от одной скуки могут уничтожить целую планету. И нет, я не преувеличиваю, строго посмотрел на девушку, а та неуверенно кивнула. Понимаю. Тогда последний вопрос, что вы будете делать дальше? Или это тоже секрет? Да нет, я уже все описал в своем послании. Через 6 дней закончится срок, отведенный королю Испании. Надеюсь, к этому времени французы успеют укрепить границу и создадут пункты для досмотра беженцев. А то, боюсь, тогда немцам придется границу укреплять. Вы говорите страшные вещи. Была бы у меня армия, я бы объявил войну Испании и пошел бы в атаку. Можете быть уверены, погибло бы много мирного населения. Все же это война, но у меня нет армии. Тогда как мне вернуть любимых? У меня нет ответа на этот вопрос, но я понимаю вас, и тогда посоветую жителям Испании. Молитесь, чтобы ваш король оказался благоразумным человеком. Маргарита смотрела на камеру, и тут ей брат показал большой палец. Стоп, снято. Уууф, это было так волнительно. Вся наигранная тревога и переживания вмиг улетучились, показывая настоящую ее, журналистку, довольную проделанной работой. Огромное спасибо за интервью. Уверена, оно взорвет интернет. Главное, чтобы вас после этого не взорвали, рассмеялся я. А вот девушке стало не до смеха. Звоните, если окажетесь в беде. Угу. Вскоре нам передали копию записи, и журналисты ушли. Вот они, наверное, удивятся, узнав, что в реальности прошло лишь полчаса. И да, я мог бы выровнять время с земным. Но смысл? Терять целых 3 часа ради того, что все и так знают. Поэтому плевать, лучше я это время использую с пользой. А еще, как, едва не выкрикнул я, глядя на 3 сундука, кудах, ухмылялся петух, мол, недооцениваю я его. Ко, како, да, этого хватит, сейчас же закажу, взглянув на содержимое сундуков, вздохнул. тысячи две кристаллов и различные простенькие артефакты, но все стоят денег, даже хватит тебе на комнату, но небольшую, ко, заинтересовался тот, потом расскажу, а сейчас, я открыл дверь и попал к контрабандисту, тот был занят, все изучал светильник, что я принес, пришлось покашлять, чтобы тот заметил меня, а, у меня ничего не, петух, он обернулся, оторвавшись от работы за столом и увидел нас, да. И мне бы для него кровать, крепкую кровать, может, надувной матрас, или водный, ко, отрицательно ответил недовольный птиц, нет, давай нормальную, с пружинным матрасом, ко, положительно произнес петух, не даешь ты мне жизни, вздохнул старик, хорошо, мои парни сделают что-нибудь, услышав это, довольные мы вернулись в особняк, и вскоре я снарядил свой отряд, да, Мари и Маша идут со мной, Инна останется с Хлоей, за ними присмотрит Зи и Клея. Мари надела снаряжение Леры, оно ей как раз под стать, в плане ранга, так-то в груди было тесновато, лук у Мари весьма неплохой, и стрелы зачарованы, правда, мною, прости, опустила она голову, ничего, мне понадобилось немало лет, чтобы освоить магию, улыбнулся я ей, и тут же оживились Мария, магия, я могу магию, нет, ты одаренная, покачал я головой, в отличие от тебя, Мари воин, она пробудила внутреннюю силу, что называется энергией, ты же одаренная, и твой дар максимизирует внутреннюю силу, полностью отрезая возможность пробуждения маны, взамен, одаренный значительно сильнее воина того же ранга, вот оно как, интересная информация, призадумалась блондинка, вскоре мы спустились в подземелье, сперва шестой этаж, чтобы я мог посмотреть, как сражаются девчата, и это было забавно, Мари была достаточно опытным лучником, чтобы пристрелить кобольда, находящегося на противоположной стороне бездны. Другой вопрос в том, что лишь хорошим и зачарованным стрелам хватало сил, чтобы пробить череп и энергетическую защиту кобальдов. Да, они лишь шестого ранга и, по сути, куда слабее человека шестого ранга. Но и для Мари, с ее низким рангом, убивать их с одного выстрела это тоже нелегкая задача. Хорошо, что у нее это все же получалось, но было бы лучше, конечно, если бы хватало и простых стрел. В смысле без зачарования, все же зачарование, это время и куча сил, нужно эльфа будить, гафа, гав-гафа, злые кобальды, облаченные в кожаную и кольчужную броню, неслись к нам вдоль бездны, а Мари отстреливала их, вижу, как она вспотела от натуги и концентрации, но молодец, семерых пристрелила, правда, к моменту, когда те подбежали, она уже выдохлась, но Мария использовала заклинание бодрости, и олениха быстро пришла в себя. Женщины отступили назад, а я принялся биться с подоспевшими чудовищами, обильно используя магию. Я вот что подумал. Мне сейчас важнее набрать силы, а не получить энергии. Для этого есть девчата. Так что я подключаюсь к энергорезервуару особняка и бью магией. Сильно бью, больше не экономлю и пользуюсь всей своей силой на полную. Рычу, кричу и пру напролом. Мария усиливает меня своей магией, ослепляет кобальдов и исцеляет меня. С двумя кольцами искрита сила девушки выросла примерно в полтора раза. Олениха, шедшая позади, добивала раненых и периодически стреляла по наступающим тварям. Но вскоре мы принялись осматривать пещеры, и здесь эффективность стрелы и лука существенно снизилась. Так что я выдал ей клинок и копье на выбор. Девушка выбрала копье, чтобы помогать мне из-за спины. В итоге вышло вполне неплохо. Сил ей не хватало, чтобы заколоть кобольда, а вот остановить и оттолкнуть, вполне. В итоге мы необычайно быстро пронеслись по этажу, зачистив его весь и уничтожив более 900 кобольдов. И да, на этаже была ровно 1000 существ, но остальные это крысы, летучие мыши да безвредные самки кобольдов. На седьмом было тяжелее, потому что мутанты были крайне живучими, и убить их, у Мари не выходило, даже с двух выстрелов. Но дело наладилось, когда она переключилась на электрические стрелы. Мутанты уязвимы к электричеству. И я, блин, уже подумываю о переделке этого этажа. Мол, пусть здесь лучше будут гоблины с кобальдами вместо мутантов. С другой стороны, таскать всю эту руду. Кошмар же, а мутанты любезно ее переваривают. Ладно, пока, что терпим и сражаемся. Пещера за пещерой мы охотились и сражались. К сожалению, боссы еще не возродились, сундуков тоже почти не было, но неважно, главное, что мы становимся сильнее, и мы все же это сделали. Оба этажа были зачищены, а 2000 монстров убиты. На это мы потратили около 16 часов и держались лишь за счет магии Марии, а, вернувшись домой, плотно поужинали и сразу легли спать. Даже думать и разговаривать не было сил. Утром же, вновь подвал и вновь охота до потери сознания. Потом еще и еще. А еще я попытался оживить эльфа, но мне попросту не хватило магической силы, чтобы разрушить проклятие. И это учитывая кольца и кулон из крипта. Так и шли дни, пока в реальности не наступила ночь. По крайней мере в Испании. Мы с петухом аккуратно выбрались из леса и рванули в направлении столицы, старательно избегая поселений, людей и освещенных участков пути. Вот только в небе летало столько вертолетов, что казалось, покажись здесь дракон, ему задали бы трепку. Но лишь молодому дракону, все же рептилия, что уже набралась силы и опыта, может уничтожить всю эту страну. И я не преувеличиваю. Вскоре мне пришлось использовать пелену невидимости, потому что мы оказались на хорошо просматриваемой территории. И как знал, нас раза три могли бы обнаружить, если бы не пелена. Но не прошло много времени, как мы оказались в городе. Он хоть и был оцеплен, но это огромный город, а у меня петух, способный бегать по крышам домов и перелетать с крыши на крышу. Сделав пару привязок по пути, мы понеслись по городу. Здесь немало камер и патрульных, а еще в городе введен комендантский час. Но пригород мы преодолели, даже не заметив этого. Просто бежали по крышам, а уже в самом городе стало тяжелее. Но лишь пока мы не добрались до жилой застройки. И что я могу сказать? Как они живут здесь, мне кажется, соседи в противоположных домах могут вытянуть руки и пожать их. Ну или, просунув лесенку, ходить друг к другу в гости. Из спальни в спальню. Любовникам, наверное, удобно ходить к своим любимым. Но это все мелочи, ведь стоило мне добраться до центральной части города, что окружало королевский дворец, как я взял свои слова назад. Вот где максимальная плотность застройки. Сделав немало привязок на крышах домов вокруг дворца, внимательно осмотрел территорию и окрестности. Сам дворец был достаточно новым. В прошлой войне мавританцы разбомбили как этот город, так и дворец. Поэтому и город здесь был перестроен, и дворец. Сейчас же, вместо некогда красивого сооружения, полюбоваться на которое приезжали туристы со всего мира, находилась крепость. 10-метровые внешние стены и 15-метровые внутренние. В итоге дворец делится на две территории. Внешняя, где располагались казармы королевской гвардии, склады, гаражи, госпитали и все остальное, что нужно, чтобы существовала небольшая армия. Во внутренней же располагались красивые сады, различные министерства, гостевые дома, ну и сам дворец, чья крыша усыпана системами ПВО и наблюдательными пунктами. Б. Безопасность с большой буквы. Не удивлюсь, если там все в магической защите, сигнализации и огромном количестве одаренных. Ну, и ладно. Возвращаюсь в особняк и сбрасываю с себя все снаряжение. Беру лишь хлам и расходники, вроде колечек одноразовых. Сейчас я, вероятно, умру, но попытаться все же стоит. Ну что, готов совершить безумие? Спросил я у огромного петуха, на котором восседал, а находились мы на крыше одного из домов напротив дворца. Ко-ко-ко-о. Он был полон адреналина и топал ногами. Я лишь рассмеялся и, похлопав его по шее, начал создавать заклинание. Мария, чуть ранее, наложила на нас свою магию. Плюс мы употребили зелья, усиливающие нас. И сейчас, когда петух разогнался, я ударил ветром, а тот замахал крыльями, хватая ими потоки воздуха. Мы полетели ко дворцу, но не пролетели и 20 метров из сотни, как были обнаружены. Взвыла сирена, по нам начали бить способностями, но первые я принял на кольца, которые тут же рассыпались в песок, а после мы перелетели через стену и рухнули вниз. Противник был наготове, так что встречали нас по-королевски. За считанные секунды во дворе оказались тысячи человек, в воздух поднялись специальные королевские вертолеты, повылезали могучие одаренные и все они пооткрывали рты, глядя на обезумевшего петуха, а тот кукарекал, визжал и, размахивая пылающими крыльями, несся куда глаза глядят. Ну да, есть такое зелье, КХМ, его обычно для пыток используют, но неважно, мне енот продал. Петух несется и оставляет после себя огненный след, магическое пламя буквально льется из него и не собирается тухнуть. И нет, петух не одаренный, он обычный воин, так что зелье на него неплохо работало, а еще очень вкусно запахло курицей. Ну а пока люди были отвлечены на него, я под пеленой невидимости шел к казарме. До нее было 50 метров от стены. Между ними тренировочный плац. Вот по нему и иду, пока все внимание отвлечено на петуха. Он здесь. Раздался крик из окна казармы, а я, чертыхнувшись, бросился вперед. Ускоряюсь ветром и взрываюсь землей, чтобы поднять пылевую бурю. Но в меня тут же ударяется такая молния, что лопнуло сразу два кольца. Выдавливая из себя магию, создаю пылевой торнадо и добегаю до казармы. Влетаю в окно, которое бронированное, и, оказавшись внутри кухни, хлопаю по двери. Проникаю в особняк, и Мария открывает дверь в подземелье. С яростным ревом полчища кобальдов понеслись наружу. Они, конечно, порычали, глядя на меня с Марией, но внутренний зов заставлял их рваться в мир, реальный мир. Не знаю, что это и откуда, но уверен, в будущем я смогу узнать. Как минимум есть разумные чудовища, обитающие в подземельях. К примеру, красавицы-русалочки. Рано или поздно я открою тайну их создания. Но вот, что с ней делать, я еще не решил. Зато я знаю, что мне делать сейчас. Проливать кровь и устраивать хаос. Глава 3. Территория королевского дворца. Внешний слой. Гараж. Ра-а-а. Взревел я, обрушивая медвежьи когти на крепкого загорелого мужчину с парными молотами. Он же широко раскинул руки, открывая грудь, и заржал, когда мои когти вспороли его броню и одежду, а после обломились, коснувшись его металлической кожи. «Глупец, ты вырыл себе могилу, объявившись здесь!» Рассмеялся он и ударил молотами. Они резко покрылись шипами, и я едва успел ударить ветром, чтобы отскочить в сторону. Мужчина промахнулся, и его молот попал по корпусу Птра, что находился позади меня, и проломил его. Сильный гад, очень сильный. Пока снаружи творился хаос, я смог перебежать к складу, а оттуда добрался до гаража. Здесь была охрана, а еще вот этот тип. И если охрана в основном слабаки, то этот металлический мужик – настоящая проблема. Я хотел устроить тут взрыв и угнать танк, но, видимо, моим планам не суждено сбыться. Что ж, я и так уже выполнил минимум. Добрался до дворца и устроил тут хаос. Гараж был большой, но полупустой. Осталось несколько Птров, два танка из десяток гражданских машин, а также фургоны для пехоты. Еще полтора десятка БМП и Птров были снаружи, убивали кобальдов. «Куда же ты бежишь, Миша?» «А Миша?» Смеялся он и положил ладонь на БТР, а ее пулемет вдруг обернулся и открыл по мне огонь. «Да ну нафиг!» Я закрутился и завертелся, как мог, пока не спрятался за другим Птром. Хлопнув в ладоши, создал пар и начал заполнять им все. «Ха-ха-ха, думаешь, тебе это поможет? Я неуязвим!» Продолжал смеяться гад. «Я его и так бил, и сяк, а он живучий и крепкий. Магия вообще не работает. Да и артефактами увешан по самые уши. Поэтому, поможет, свалить!» Теперь уже я смеялся и метал огненные шары, поджигая машины, канистры с топливом и все, что можно поджечь. Но сперва развеял туман, упустил медведя, слабак. Я вновь рассмеялся и собрался было закрыть дверь, но вдруг из пола вырвался металлический штырь, что не позволил мне это сделать. «Думаешь, я на это не рассчитывал? Ты идиот!» Одаренный вмиг стал серьезным и бросился к двери, я от нее и схватил молот. Тот влетел внутри. «Огонь!» — прокричал я, ударяя молнией по металлическому штырю. Он лопнул, и дверь силой моей воли закрылась. «Да, я, оказывается, и так могу!» Миг спустя Мария, Мари и Нан, Шен из Изграда открыли огонь из пулеметов. Разве что Мария была внутри чистильщика. Мощный шквал огня начал бить по мужчине, а тот рассмеялся и втягивал в себя все пули. «Идиот, глупцы, это все бесполезно!» Он медленно шел к нам, а на лицах людей появилась паника. «Да, а насколько хватит твоей энергии?» Оскалился я и, вытянув обе лапы, начал бить электричеством. Мужчина же зарычал и кинулся вперед, но бежал он зигзагом. Также он пытался покрыть себя металлом, как броней. Вот только тяжелые пулеметы рвут броню. Куда собрался? Я появился на его пути и ударил острым концом своего клевца. В него уже была закачана уйма энергии, отчего он аж сиял, и мужчина видел это. Слева и справа девчата стреляли на подавление, и пули впивались в стены особняка, так что в стороны ему не дернуться. Но это я так подумал, а он, видимо, решил, что лучше пули, чем мой молот, и все же дернулся. Я промахнулся, а этот гад рванул вперед и поскользнулся, потому что пол покрылся идеально гладким льдом. А вот нечего было отвлекаться. Ему в грудь вонзился острый конец молота, клевца, и мужчина выплюнул содержимое легких, но не сдох и почти сразу схватился за мой молот, пытается его поглотить. И это было предсказуемо, Вот только у кого больше энергии, у него или у особняка? Глупый вопрос, и очень быстро мужчина понял это. Но не успел он отпустить мое оружие, как я дернул его в сторону вместе с мужчиной, который вцепился в молот. И он сперва не понял, для чего я это сделал. А когда по нему открыли огонь, отпустил молот и вскочил. Монстры, осознал он, глядя на олениху, зомби, призрака и остальных впереди. Даже Клея стояла, но она бесполезная, так что просто пила чай. Постойте, я сдаюсь. Он упал на колени, а народ, помня о том лисе, который убил Нину, не очень спешили прекращать огонь. Однако я поднял ладонь и присел перед ним. Почему я должен щадить тебя? Я ценен. Поднял он на меня взгляд, и в нем не было желания убить. Видимо, осознал, что все бесполезно. Кому? Твой король сбросил на меня ядерную бомбу. Ты ценнее ядерной бомбы? Значит, это правда? Прикусил он губу и прошипел. Кретин, если ты про своего короля, то ты прав. Потому что его страна скоро будет уничтожена. Или ты тоже считаешь, что то видео с зомби было монтажом? Оскалился я. Да, едва ли не все мировые СМИ заявили это. Мол, мы подтверждаем. И это 100% монтаж. Он ничего не ответил. Тогда я подошел к двери и открыл ее. Прямо на крышу того торгового центра в мире зомби. Полюбуйся сам. Мужчина испуганно посмотрел на меня, но все же встал и пошел к двери. Проходи, приказал я, и, вздрогнув, он все же прошел и подошел к краю. На лице одаренного появился ужас, и он попятился назад. Если твой король думает, что я не осмелюсь выпустить все это в его города, то он идиот. Как и если считает, что сможет справиться с ними. Этот мир, как видишь, не справился. Зачем ты показываешь мне это? Хочешь меня здесь оставить? Обернулся он ко мне. Нет, уходи. Скажешь, что я. Хотя сам придумай, что говорить. Ты сильный и, если тебе не плевать на свою страну, можешь попытаться предотвратить ее уничтожение. Мне же нужны лишь мои женщины. Целые и невредимые. Ну или их смерть. Желательно безболезненная. Ты безумец. С ужасом на лице, мужчина попятился назад. Ты идиот, и я, и они бессмертные. Умерев, мы возродимся. Твой король слишком глуп, чтобы понять, с какой силой он связался. Мои глаза вспыхнули магией воды вперемешку с ветром и электричеством, отчего появились эдакие облачка. Безумие, недоумевал тот. Иди за мной. Я повел его обратно в особняк и обнаружил там петуха. Он был зол. Ка-ка-ка-ко. А нет, воодушевленный хочет еще безумия, а также сражений. Ко, заметил он мир зомби. Как-нибудь потом. С них так геморройно собирать кристаллы, ты просто не представляешь. Покачал я головой, после чего посмотрел на мужчину. Уходи. Сможет ли твоя страна спастись, теперь зависит лишь от тебя. Ну а я, с каждым днем мои атаки станут сильнее и сильнее. Я могу призвать кобальдов куда угодно, хоть в спальню короля. Открыв дверь в гараж, выпустил мужчину и сразу закрыл дверь. Обернувшись, улыбнулся. Всем спасибо, все получат премию. Премию, засияла Клея. Кроме тебя, ты была бесполезна. Из-за моих слов Клея выронила кружку с чаем, но схватила ее ногой. Иначе ей бы пришлось платить за нее. Уверен, что стоило отпускать его. Сильный же противник. Ко мне подошла Мария в чистильщике. Она весьма быстро освоилась с управлением этого боевого костюма. А вот я даже внутри посидеть не успел. Не скажу, что уверен на все 100, но чуйка подсказывает, что я правильно поступил. Ладно, теперь можно немного отдохнуть, сказал я. Но сперва мы прибрались и собрали все гильзы, а также обломки стен. А еще нужно было почистить оружие. На это мы убили 2 часа. Петух же отправился в подземелье кошмарить кобальдов. Ну а после у меня состоялся разговор со своими слугами. Как и было уговорено, они доказали свою полезность, так что я повысил им зарплату в 3 раза, до 30 кристаллов, Шен лишь до 15, но там и было 5 изначально. Взамен она будет помогать с пулеметами и займется еще несколькими делами. Что ж, теперь нам осталось только становиться сильнее и ждать. Так что, сон, плотный завтрак, и мы вновь спускаемся в подземелье. На этот раз я взял с собой петуха Инана. Что я могу сказать? Да что тут говорить? На это смотреть нужно. Мамочка, мамочка, мамочка, а-а-а! Кричал пацан. Ка-ка-ка-ка-о! Кричал петух, а за ним раздавались вопли и визги сотен мутантов. В них летели стрелы Мари, зачарованные на электричество, и хватало одного попадания для убийства. Вот только монстров было куда больше, чем стрел у женщины. Но это так, мелочи. Кукарекая, петух промчался мимо нас, а я, сияя от энергии, заряженной силой Маши, кинулся вперед. В мой молот были вставлены два камня огня, и хоть электричество куда лучше работает на мутантов, но и с усилением камнями выходило неплохо. Главное, что огонь распространялся на толпу. Этим я и пользовался. Дышал пламенем, махал пылающим молотом и сражался. Позади слышалась пальба. Это Инан стрелял из автомата. И пусть толку было мало, но не стоять же ему истуканом, так хоть стрелять научится. Мутанты все перли и не знали страха, но дорога была слишком узка, чтобы они могли разом навалиться на меня. Так что я бил и бил, пока все они не померли. В основном от огня. Волны бодрости окатывали нас одна за другой, а петух с Инаном уже носились по тоннелям и собирали новый урожай. Петух мог запросто спрыгнуть в бездну и приземлиться на более низком уровне. Так что к моменту, когда твари закончились, пришли новые. А потом все. Мы зачистили седьмой этаж в три раза быстрее, чем обычно. Это озадачило меня и обрадовало. Поэтому по возвращению домой, я расширил этаж и... Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 8 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Быстро, очень быстро, но учитывая, сколько я заработал кристаллов в Мавритании и ускорение времени, а также усилия девчат, сразу настроение испортилось и захотелось убивать. А еще я лишь сейчас заметил, мне не позволяют выбрать биом этажа. Видимо, биологическая лаборатория не позволяет создать под собой что-то иное. Проблема. Потому что я хотел натравливать на испанцев не шестиэтажных кобальдов, а восьмиэтажных. Это уже иной уровень. С другой стороны крипт. Лаборатория дает много крипта. Куда больше, чем шестой этаж. У меня уже скопилось 3 грамма. Это много, учитывая, что мы каждый день зачищаем это подземелье. Ладно, соглашаюсь на новый этаж. Закрыв глаза, сосредоточился на особняке, а тот начал развиваться. И вот, восьмой уровень и этаж. Новых функций не открылось. Зато обновился ассортимент в магазине улучшений. И, собственно, все. Зато расходы выросли с 15 тысяч за реальный день до 30. В деньгах это 300 миллионов. Да уж, ладно, оно того стоит. На восьмой этаж у меня ушло 200 тысяч. Там появилось 1000 чудовищ, но я удвоил их число, потратив более сотни тысяч, и после небольшого отдыха спустился в подземелье. Я очень боялся, что восьмой этаж окажется не бездной с криптом, но обошлось. Похоже, вся пятерка этажей будет связана с бездной. Надеюсь, этот этаж существенно отличался от седьмого. Это можно было сказать прямо отсюда. Достаточно взглянуть вниз, на странные мосты из сокращающейся плоти, с ртами и глазами. Ближе к середине этажа, все покрывается этой странной плотью, которую я обнаружил на седьмом этаже. Да уж, весело будет. Мне бы огнемет. Вздохнув и покрепче сжав молот, принялся исследовать эту гадость. В первой же пещере я начал ругаться, в десятой матерился, а в пятнадцатой плюнул на все и вернулся в особняк. Мари с остальными сейчас зачищают четвертый и пятый этажи. Петух в качестве авангарда, и Инан живой щит, на случай, если кобальды прорвутся. Мари и Маша в тылу.